После разрушения их храма верования иудейских изгнанников очистились, упрочились и просветились благодаря духовному благочестию синагоги. И авторитет Мухаммеда не оправдывает упреков, с которыми он постоянно обращался к жившим в Мекке и в Медине иудеям, обвиняя их в поклонении Ездре как сыну Божию. Но сыны Израиля уже не составляли особой нации, и все религии в мире, по крайней мере, так думал пророк, имели тот недостаток, что давали верховному божеству или сыновей, или дочерей, или сотоварищей. В грубом идолопоклонстве арабов такие предусудительные понятия обнаруживаются явно и без всяких прикрытий. Для сабейцев служило слабым оправданием первенства, которое они предоставляли в своей небесной иерархии главной планете или интеллигенции, а в системе магов борьба двух принципов обнаруживает несовершенство победителя. Христиане VII столетия мало-помалу впали в нечто похожее на идолопоклонство. Они публично и втайне обращались со своими мольбами к мощам и иконам, унижавшим святость восточных храмов. Трон всемогущего затмевали толпы мучеников, святых и ангелов, бывших предметами народного поклонения, а процветавшие на плодородной почве Аравии каллиридийские еретики давали Деве Марии название богини и воздавали ей соответствующие почести. Мистерии Троицы и воплощения, по-видимому, противоречат принципу единства божества. По своему прямому смыслу они допускают существование трех равных божеств и превращают человека и Иисуса в существо Сына Божия. Православные объяснения могут удовлетворять только тех, кто верует. Невоздержанная любознательность и усердие сдернули со святилища завесу, и каждая из восточных сект горячо утверждала, что за исключением ее самой все остальные провинились в идолопоклонстве и в многобожии. Вера Мухаммеда не допускает в этом отношении ни колебаний, ни двоемыслия, и Коран служит блестящим удостоверением единства Божия. Арабский пророк отверг религиозное поклонение идолам и людям, звездам и планетам на том разумном основании, что все, что всходит, должно закатиться, что все, что родится, должно умереть, что все, что доступно порче, должно разрушиться и исчезнуть. В Творце Вселенной его рациональный энтузиазм признавал и чтил бесконечное и вечное существо, которое не имеет никакой формы и не знает никакого места, которое не имеет потомства или чего-либо себе подобного, которому известны самые тайные наши помыслы, которая существует в силу необходимости своей собственной натуры и которая извлекает из самого себя все свое нравственное и умственное совершенство. Эти изложенные языком пророка возвышенные истины крепко усвоены его последователями и установлены истолкователем Корана с метафизической точностью. Философ-теист мог бы подписаться под народной религией мусульман, которая, быть может, слишком возвышенна для наших теперешних умственных способностей. Действительно, что же остается для фантазии или даже для рассудка после того, как мы устранили от неизвестной субстанции всякие понятия о времени и месте, о движении и материи, об ощущениях и рефлексии? Мухаммед подтвердил основной принцип и рассудка, и откровения – понятие о единстве Божием. Его последователи, рассеянные от Индии до Марокко, отличаются названием унитариев, а опасность впасть в идолопоклонство была устранена благодаря запрещению икон. Мусульмане строго придерживаются учения о вечной судьбе и предопределении и борются с обычными затруднениями, не зная, как согласовать предвидение Божие с человеческой свободой и ответственностью, и как объяснить существование зла под владычеством беспредельной силы и беспредельной благости. Бог природы наложил печать своего существования на все свои творения, а свои законы вложил в человеческую душу. Восстановить познание первых и практическое применение вторых было действительной или мнимой целью пророков всех веков. Великодушие Мухаммеда признавала за его предшественниками такой же кредит, какого он требовал для самого себя, и он находил целый ряд вдохновленных свыше людей со времен падения Адама и до обнародования Корана. В этот период времени были наделены некоторыми лучами пророческого света 124 тысячи избранников, из которых каждый имел свою долю добродетелей и благодати. 313 апостолов были ниспосланы со специальной миссией избавить свое отечество от идолопоклонства и пороков. 104 тома были написаны по внушению Святого Духа, и 6 пользовавшихся блестящей славой законодателей, поведали человеческому роду о 6 следовавших одно вслед за другим откровениях разнообразных культов, но одной неизменной религии. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Христос и Мухаммед по своему авторитету и положению возвышаются с правильной постепенностью один над другим. Но тот, кто ненавидит или отвергает какого-либо из этих пророков, причисляется к разряду неверующих. Писания патриархов сохранились лишь в апокрифических копиях греческих и сирийских. Поведение Адама не дало ему права на признательность или уважение его детей. Низший и небезупречный разряд последователей синагоги соблюдал 7 заповедей Ноя, а память Авраама в неизвестности чтили сабейцы в его родной халдейской стране.